что мне дал Спаситель мой. Я с тобою всюду, я твой щит, не пугайся тьмы земной. Иисус мой Спаситель радость мне дает, восполняет нужды, в нем душа всегда поет. Жизнь мою терзал грех и порой, весь разбитый я страдал, но Господь меня к себе новую мне дал. Иисус мой Спаситель радость мне дает, восполняет нужды, в нем душа всегда возьмет меня к себе. С ним войду я в светлый мир чудес, царствовать на высоте. Иисус мой Спаситель радость мне дает, восполняет нужды, душа всегда поет. Иисус мой Спаситель радость мне дает, восполняет нужды, в нем душа всегда.